Здравствуйте, дорогие друзья! Удивительной особенностью детей является то, что от них очень приятно пахнет. Но иногда бывает иначе. И мама, которая ощутила неприятный запах из детского рта, очень тревожится. И это вполне объяснимо, так быть не должно, это однозначно признак какой-то болезни. Давайте с этим разберемся. Итак, наша сегодняшняя тема – неприятный запах изо рта. Пойдемте поговорим об этом. Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, наша сегодняшняя тема. Ну, как бы не смертельная, ничего опасного, но просто неприятно. Ну вот, неприятный запах изо рта. Американцы, которые проводили исследования, считают, что это волнует, ну, точно больше, чем половину всего населения. Ну, а если так иногда, то практически всех. Отчего это случается, да? Интересно? Давайте спросим наших экспертов. Давайте. Давайте. Запах бывает изо рта приятный и неприятный. Хороший – это от чая и от цветов. Медом пахнет вкусно, мороженым, виноградом. Надо жвачки кушать, чтобы был свежий. Если будут микробы во рту, то будет плохой запах. Перед приездом мамы, когда она еще не приехала к нам туда, когда я у бабушки была, то она сказала мне почистить зубы, потому что с рота воняет. Как ты будешь целоваться с мамой? Хотела папу поцеловать, а он пил пиво. А мой папа так любит чеснок, и он, когда он кушает, я скажу, фу, как от тебя воняет. Например, лук, чеснок, отравленное яблоко какое-то. Гадость какая-то, когда пух попадает в рот. Глаза червяки грязные, и они не умываются. Это очень плохой запах, и их не надо нюхать. Ты только которые умываются, лови, которые их надо нюхать. Я не нюхала. А у меня есть такие конфеты, которые в роту хорошо воняют. Доктор, вы знаете, недавно в Чикаго была конференция по поводу плохого запаха изо рта. И там были стоматологи, микробиологи, физиологи. И они пришли к выводу, что плохой запах изо рта вызывают бактерии, которые в процессе своей жизнедеятельности выделяют серные компоненты. И они в основном собираются на языке, кстати. И эта проблема называется галитоз. Вот так, да. По-научному. Да, иногда переводят как халитоз. Тем не менее, да, действительно, по-медицински халитоз – это неприятный запах изо рта. Действительно, давным-давно доказано, что в процессе жизнедеятельности некоторых бактерий, они расщепляют белки, и при этом образуются некие серосодержащие соединения. Ну, обычный, самый обыкновенный сероводород. Или еще одно вещество с жутким сложным названием метилмеркаптан. Ну, это не важно, это чтобы поумничать, я чисто. Ну, то есть, с одной стороны, вот один из наших экспертов, который, в общем-то, сказал, что причина неприятного запаха – червяки, которые не умываются, как вы помните, да? Он, на самом деле, по большому счету, был недалек от истины. Недалек. Потому что, оказывается, сдерживает размножение вот этих нехороших бактерий слюна. Слюна. Потому что в слюне есть особый микроб. Ну, один из вариантов стрептококка, ну его называют там слюной стрептококк. И когда обследуют количество и вообще разновидности микробов у людей с плохим запахом изо рта, то у них практически не обнаруживается этот микроб вообще. А если он у человека живет в слюне в достаточном количестве, то он поедает все эти соединения серы, и ничего страшного не происходит. То есть, если вовремя умывать этого червяка слюной, то все будет замечательно, да? И, кстати, про это мы говорили, про слюну, и это очень интересно уже. Да, к вам приходил на прием Виктор Павлик со своим... Да, мы там многие проблемы обсуждали, но одна из проблем была действительно неприятный запах изо рта. Давайте все вместе посмотрим. Уже с трехлетнего возраста маленький Витя увлекался музыкой. Детские мечты стали реальностью. Сегодня Виктор Павлик – популярный певец-гитарист, капитан футбольной сборной, звезд украинской эстрады и счастливый. Филиппом, Александра Павлика, Кристины Павлик и Павлика Павлика. А еще в 43 Виктор стал самым молодым дедушкой украинского шоу-бизнеса. И очень гордится тем, что на смену подгузников маленькому Давиду у него уходит не более 30 секунд. А одно из первых сказанных Давидом слов было «деда». Но в этот раз Павлики говорили с доктором Комаровским не об этом. О чем? Давайте послушаем. Тема запаха изо рта – это тема, которая, по данным ученых, вообще, которые занимаются этим вопросом. Вот в нашей стране, поскольку от этого никто не умирает, а секса в СССР вообще не было, да, как вы понимаете, расслабься, сынок, расслабься. Дышение, дышение. Да, вот. То, естественно, кто, у нас не было ученых, которые этим занимались, да. А вот там они были. И они установили, что эта тема волнует от 40 до 60% взрослого населения. То есть эта тема глобальная. Другой вопрос в том, что у детей свои там специфические причины. У вас были такие проблемы с детенышем. Как вы пытались их решить? Мы пошли к педиатру, сказали это. Она сказала сдать анализы. На что? Кал, моча, все. Дальше традиционно. Что ответили? Анализы, я не в курсе. Анализы ничего не ответили. То есть не так, не да, не мы нет. Также обсудили с доктором то, что питание возможно. Вот она выписала нам печень, да, от печени вот эти вот лекарства. Она говорила, что посмотрели УЗИ, посмотрели его желудочек, у него вытянутой формы. И она говорит, да, возможно, желчный. Застой желчи в его возрасте. Это прошло? Да. Да. Хорошо. Тогда можно я сейчас я гляну просто его. Просто по УЗИ у меня тоже желчный. Я этот самый передавленный в одном месте. Хорошо. Может Паш, быть, на секунду. Повернись ко мне. Поворачивайся ко мне. Что-то бедный ребенок хотел сказать. Это лампочка. Не переживай. Открой рот сильно. А. Это он умеет. Да не шикарно. Длинный. Это он умеет. Он умеет. Молодчина. Зубы. Ух ты. Нос. Паша, красавец. Не бойся, не бойся, Павел, да. Что такое? Все, супер, здоровый мужик. Хорошо, поворачивайся. Так вот, по поводу вашего запаха и всего остального. Вообще, на самом деле, вы должны понимать, что когда речь идет о запахе изо рта, ничего исследовать не надо. Ну вот, попытки, особенно у детей, связать запах изо рта с желудком, желчным пузырем и пищеварением, это вот наши традиции, которые знают, что если сам что-то нажрался, то изо рта воняет. На самом деле, между желудком и ртом есть вот такая трубка, да, которая называется пищевод. И на пищеводе есть герметичный клапан. И этот герметичный клапан не пускает содержимое желудка вверх, в рот. А если пускает, это называется словом изжога. И тогда человек испытывает резкие жалобы и все остальное. А в 99% случаев, а у детей почти в 100% случаев, запах изо рта не имеет никакого отношения к желудочно-кишечному тракту. Запах изо рта вызывают бактерии, которые размножаются во рту. А не дает этим бактериям размножаться слюна. То есть дефицит слюны, пересыхание во рту является причиной запаха во рту. То есть в условиях дефицита слюны может начинаться гниение в носу, в полости рта, причиной могут быть зубы. То есть есть фактически три главные причины. Точнее, даже не так. Есть одна причина, мало слюны, и три ее проявления. Допустим, нос, горло, зубы. От чего может пересохнуть во рту? Да, доктор, вот это главное. Взять слюну. От чего пересыхает во рту? Ну, например, много разговаривает. Ну, это самая частая причина, кстати. Не-не-не. Ну, например... А почему у тебя такого не бывает? А я тебе скажу, доктор, можно перебью? Конечно, нужно. Профессиональная тема. Кстати, меня Гришко научил этому. Очень часто я, когда пою на сцене, вот, вживую, концерт, бывает, что я сильно хочу пить. Ну, то есть пересыхает во рту, воды под руками нет, естественно. Что научил меня Гришко? Нужно подумать о лимоне, о вкусе лимона. Сразу выделяется подумать, слюна. Да? Просто ты думаешь о лимоне. И у оперных певцов, опять же, как сказал мне Гришко, всегда в кармане, в заначечке есть грудочка соли в платке. И он незаметно достает эту соль, полизал, и сразу уже есть опять слюна во рту. Супер! Но, кстати... Подумал сейчас про лимон? Да. Вот, ребята, как только почувствовали, что что-то не то пахнет, думайте про лимон. Хотя одна из самых распространенных рекомендаций при неприятном запахе изо рта иметь под рукой воду с лимонным соком. Ну, кстати, раз уж мы начали говорить про лимон, давайте все это проиллюстрируем. Мы вроде как с вами еще не закончили тему, от чего пахнет плохо. Но, тем не менее, уже сейчас мы можем начать с того, с самого простого способа лечения. Нам надо увеличить количество слюны. Ну, проще всего это сделать следующим образом. Берем нормальную воду, обычную минеральную воду, наливаем в сосуд, берем лимон, выжимаем сюда сок, сколько выжали, а остальное нарезаем, это не принципиально как, вот 4 там больших кусочка кинули сюда. Вот когда вот вы на это только смотрите, да, смотрите все. Сейчас вся страна обливается слюнями, вот сейчас, да? Вот. Так вот, действительно, вода с лимонным соком, который ребенок эпизодически пьет, здорово вызывает образование слюны. Но если в этой воде еще и плавают лимоны, то есть, смотрите, они не должны быть порезаны мелко, они должны быть порезаны... Вы можете просто вот так сделать. И вот когда вы на это смотрите, этого достаточно. Пока все понятно, это один из способов лечения. Продолжим, потом вернемся к лечению еще. Давайте посмотрим дальше, там бы тоже было интересно. Да. Вы вся в слюнях, Луиза Васильевна. Это одна из причин много говорить, да? Другие причины, например, почему неприятно пахнет при любых соплях, при любом ОРЗ. Как только заложило нос, и вы начали дышать ртом, пересохло, появляется запах. Вот еще одна причина, очень распространенная, низкая влажность воздуха в помещении. Ну, а на Украине низкая влажность воздуха в помещении ровно полгода, полжизни. Поэтому есть чего пахнуть. Но самое интересное, что я вам расскажу, это я вам, лично вам рассказываю. Слушайте меня. Павлат. Это очень интересно. Значит, все знают, что воняет сильнее всего. Сильнее всего воняет чеснок. Это знают все. Не знаю только почему. Дело в том, что в составе чеснока есть сера. Сера. От того, что мы съели чеснок, ничего на самом деле не влияет, то, что он попал в желудок. Назад в рот он не попадает. Но вот эта сера, которая входит в состав чеснока, она попадает в кровь и выходит через легкие. Поэтому от того, что вы выдыхая, съели, получается... выдыхает, понятно. Поэтому внизу. Что бы вы ни ели, чем бы вы ни заедали чеснок, вы этот запах идет не из желудка, а... Доктор, скажите, а вот если, говорят, чеснок не жевать, а целиком проглотить, то же самое? То же самое, как вы понимаете. А вы не удивляете, почему я ей это рассказываю? Нет, сейчас я вам расскажу, чтобы поймете. Если взять эту чесночину и натереть мужу пятку, он через пятку всасывается точно так же, как из желудка. То есть если он отправляется на неведомо какие гастроли... Вы меня поняли, да? Да. Натираете ему пятку чесноком или насыпаете чесночный порошок в носок. Вы при нем говорите. Не подойдет ни одна. Да? Ни одна. Понятно? Поэтому, если детеныш имеет неприятный запах изо рта, то первое, что мы, о чем мы должны думать, о трех главных причинах. Дышит ли он носом? Если не дышит, промыть нос солевым раствором, увлажнить носовые ходы, увлажнить комнату с помощью там, увлажнителя элементарно. Второе, подумать о состоянии его зубов. А ведь самое главное то, что между зубами очень часто застряет пища, которая и вызывает вот это все. Судя по тому, что я посмотрел, ему урод. У него нет плохих зубов. У него нет хронических воспалений вообще в горле. У него хорошее горло. У него чистый розовый язык. Покажи. Покажи чистый розовый язык, понятно, да? Поэтому в данной ситуации... У него хорошие часы, Паша, покажи часы. Ой, какие тоже чистые и почти розовые, понял, молодец. То есть у вас есть реальная причина не пахнуть сейчас никак. Если запахло, занимайтесь прежде всего носом. Как говорят, надеюсь, вы сделали правильные выводы. Девчонки, если у кого муж собирается в командировку, у меня есть чеснок, если что. Итак, но самое главное, что вы должны понять. Когда есть запах изо рта неприятный, не надо думать о проблемах где-то внутри. Это то, что вы четко должны понимать. Запах изо рта не имеет никакого отношения к страшным болезням желудка, кишечника, к дисбактериозу, к дискинезии и так далее. Запах изо рта, особенно у детей, это практически всегда проблемы во рту. И только во рту. Иногда в носу. Но это здесь, вверху. Это первое, что вы четко должны понимать. Соответственно, если у ребенка пахнет не так, то надо не бегать по лабораториям, а конкретно действовать. Ибо прежде всего вы должны понимать, что размножаются бактерии тогда, когда есть чем питаться. Когда во рту есть остатки пищи или засохшая слизь. Когда образуется налет на языке. Когда образуются остатки пищи. Ну, когда что-то застряет между зубами, да? Когда в десневых карманах что-то оседает. Когда текут сопли и накапливаются. И все это белок, в котором размножаются бактерии, и все бы было хорошо, если было много слюны. Но слюны часто немного, потому что в комнате жарко, потому что сухо, потому что набегался, вспотел, во рту пересохло, пошел заниматься спортом в пыльном, душном спортзале, например, во рту пересохло, вовремя не напоили, потом пахнет. Идем сдавать что? Анализы. А надо что делать? Думать о том, как действовать правильно. Итак, есть три главные причины. Три, запоминаем, зубы, раз, язык, два, нос, три. Как врачи вообще ставят этот диагноз? Как? Ну, теоретически, для того, чтобы поставить такой сложный диагноз, как неприятный запах изо рта, надо всего-навсего взять и понюхать. Как вы понимаете, наши врачи именно так всю жизнь это и диагностируют, то есть засовывают нос в рот пациенту. Если у врача насморк, то он выпадает из... как бы диагностического процесса, хотя там, где эта тема всех очень сильно волнует, там даже придумали специальные диагностические приборы, которые называются искусственный нос. Этот прибор определяет концентрацию паров серы во вдыхаемом воздухе. И врач просто датчик прибора засовывает в рот, засовывает в нос, а у нас его врача, естественно, о таком приборе приходится только мечтать, пользуемся своим, который всегда есть при тебе. Вот при этом главный вопрос, на который отвечает врач, он сначала просит пациента подышать ртом, то есть закрывает нос и просит пациента подышать ртом и нюхает. А потом просит закрыть рот и дышать носом и тоже нюхает. Вот где сильнее воняет, он уже ставит диагноз, это нос или это рот. Понятно? Вот так это все сложно происходит. И потом уже действует в соответствии. То есть или отправляет к стоматологу, или учит, как чистить язык, или разбирается с носом, да? Вопросы уже, надеюсь, появились? Давайте начнем. Я недавно заметила у своего ребенка запах изо рта. И, естественно, мы побежали по всем лабораториям, но там ничего не нашли, никаких инфекций, ничего. Это может быть аллергическое или нет? Еще раз. От чего у вашего ребенка накапливается во рту какая-то слизь? Понятно? Слизь. И гниет, это мы не знаем. Причиной скопления слизи, естественно, может быть и аллергия. Ну, например, аллергический насморк, да? Но вопрос не в том, что у вас слизь образуется. Вопрос в том, что она почему-то засыхает. Поэтому главное что? Увлажнить, проветрить комнату. Купить вот такую штуку. Ну, часы, которые показывают время, температуру и влажность. И знать, что в комнате должна быть влажность от 40 до 60, а лучше от 50 до 70%. То есть это и будет лечение вашего запаха изо рта. Вариант этот всем знаком? Но это не просто зубная щетка, да, а зубная щетка, которая позволяет еще и чистить язык. И учить этому ребенку совсем не помешает, да? Добрый день. У меня два вопроса. Первый, моей дочке 3 года, у нас часто бывает такая проблема, как запор. Может это быть связано с неприятным запором? Однозначно нет. Хотя на территории нашей страны это очень распространено. У нас вообще как бы очень все любят сдавать какашки регулярно. И внешний вид какашек, их запах или цвет очень часто становится причиной практически всех болезней. Ни в одной стране мира мамы с таким упоением не изучают какашки собственных детей, как в нашей. Еще такой вопрос, но, наверное, забавный. У нас дома живет кот, и моя дочка очень его любит, постоянно с ним целуется, обнимается прямо так вот морда в морду. Бабушка говорит, что из-за этого может быть плохой запах, потому что она надышала с этим котом. Кот если в комнате прохладно пахнет и влажно, кот ни при чем. А если в комнате сухо и тепло, так пахнуть будет вне зависимости от кота. То есть коту тоже нужен свежий воздух. Подумайте об этом. Добрый день. У меня такой вопрос. У меня сыну 3 года. Мы регулярно нос промываем, увлажняем. Мы слюной, как бы недостатком слюны не страдаем. То есть он очень... Но при этом у нас все равно по утрам у ребенка, ну вот я слышу такой, ну не совсем так, чтобы, ну неприятный есть запах. Ну это значит, что все-таки у вас в течение ночи в носоглотке или во рту накапливается что-то, что является пищей для бактерий. Что это может быть? Ну, ответа два. Первое. Чаще всего это насморк. Задний ринит, так называют. То есть образуется в носу сопли, слизь. Только текут они не вот сюда, из носа, а назад, по задней стенке глотки. Когда ребенок бегает и скачет, он эти сопли глотает. А когда он ложится спать, они накапливаются здесь и подвергаются процессам гниения. И вы это слышите по утрам. Второй вариант. Научите ребенка все-таки использовать зубную нить. Потому что маленький кусочек еды, застрявший между зубами, устроит вам утром неприятный запах изо рта. И этого будет вполне достаточно. Дополнительно хотела спросить. Мы зубки чистим регулярно, то есть утренний и вечерний мацион у нас это обязательно. И поскольку у него еще такие, ну, промежутки достаточно большие, то есть я регулярно проверяю, чтобы не застревало у него. То есть если этот вариант вы исключили, значит остается у вас только слизь. Поэтому думайте об этом. И используйте, ну вы наверняка знаете, что есть огромное количество вот такого типа солевых растворов. Да? Можно использовать обычный физраствор, который вы нальете во флакончик в пшикалку. Почаще пшикаем, вымываем слизь из носа. Понятно, ему перед сном. И как только проснется, все, и поддерживаем в комнате, где ребенок спит, оптимальную температуру и влажность. Еще один простой совет, я его часто озвучиваю. Если есть риск, что у ребенка накапливается слизь в носоглотке ночью, то положите подушку под матрас, дополнительную, чтобы он спал под углом повыше, и он тогда будет глотать просто эту слизь даже во время сна. Вот и все. У меня вопрос. Скажите, пожалуйста, у моего ребенка очень часто открыт рот. Нос не заложен при этом. И мне кажется, что он дышит именно ртом, а не носом. И запах неприятный. То есть это из-за того, что он дышит ртом? Если он дышит ртом, вполне возможно, у вашего ребенка есть аденоиды, которые мешают ему дышать. Проконсультироваться с реальным живым отоларингологом вам однозначно такой ситуации не помешает. Тем не менее, вы четко должны понимать. Открытый рот всегда причина реальная неприятного запаха изо рта, потому что во рту все время пересыхает. Это упомянутый вариант лечения. Тем не менее, решить с реальным врачом эту проблему, то есть задать конкретный вопрос, как сделать, чтобы мы дышали все-таки носом, вам придется. Спасибо. Скажите, пожалуйста, то есть воспаленные аденоиды могут быть причиной неприятного запаха изо рта? Конечно, на воспаленных аденоидах накапливается слизь, которая подвергается гниению. Спасибо. Пожалуйста. Но добавлю, что убирать эту слизь из воспаленных аденоидов вы вполне можете с помощью солевых растворов и поддерживая в комнате прохладный влажный воздух. Это, кстати, остановит и рост аденоидов в дальнейшем. Да, сейчас уже микрофон. Хочу поблагодарить вас за вашу литературу. Мы буквально росли по вашей книжке. Спасибо. Вот, у нас такая проблема. Я часто замечаю у ребенка на языке белый налет. Какая причина этому? И, может быть, это причина и запаха, изо рта? Ну, как правило, все-таки надо прежде всего анализировать, нет ли остатки пищи во рту, раз, и из-за чего во рту пересыхает. То есть, если слюны много, налет не образуется. Если во рту не пересыхает, налета на языке не будет. Кстати, может быть, вам будет интересно это узнать, хотя информация больше теоретическая, но это просто. Есть микробы, которые размножаются при наличии кислорода. И есть микробы, которые размножаются без доступа кислорода. Их называют так словом анаэробные микробы. Еще раз, это микробы, размножающиеся без доступа воздуха. И, кстати, именно анаэробные микробы чаще всего вызывают образование вот этих серных соединений. Если на языке образовалась пленочка, толще, чем 0,1 миллиметра, то под этой пленкой возникает герметичное пространство, где без доступа воздуха размножаются вот эти микробы. Поэтому такому детенышу учить пользоваться правильными зубными щетками, чистить язык очень даже не помешает. А возможно ли такое, что неприятный запах во рту связан с неправильным питанием? Как правило, нет. Конечно, неприятный запах изо рта может быть связан с определенными продуктами, с этим однозначно может быть. Поэтому, естественно, когда ваша девочка подрастет, то вы ее обязательно научите, что если ты хочешь найти себе правильного жениха, то это и это тебе не надо, а там зубная паста или ополаскиватель надо. Но вы должны, опять-таки, девочке объяснить, что когда вы будете использовать ополаскиватели, вы должны следить, потому что многие из них содержат спирт, а спирт сам по себе сушит. И это может облегчать, но усугублять. Здравствуйте. У моего ребенка, когда начали срезать зубчики, вот появился запах неприятный изо рта. Но зубчики беленькие, целенькие и хорошенькие. В чем может быть причина? Как правило, прорезывание зубов сопровождается повышенным образованием слюны, с одной стороны, которую ребенок быстро глотает, и очень часто повышенным образованием соплей. Ибо слизистая оболочка полости носа, она активно кровоснабжается, и это кровоснабжение усиливается во время прорезывания зубов, то есть больше образуется в слизи. С другой стороны, очень часто, как только ваш ребенок испытывает малейшее недомогание, что делает наша мама при малейшем недомогании, тут же перестает с ребенка гулять. Все в доме закрывает, понятно, да? И кормит его активнее, потому что он же с голоду, бедняга, помрет. То есть малейшее недомогание, связанное с прорезыванием зубов, приводит к тому, что мама нарушает главные правила профилактики. Свежий воздух, гуляние и так далее, и так далее. Поэтому анализируйте прежде всего это. Евгений Олегович, я вот читала в умных книжках по медицине, что, чтобы перебить неприятный запах изо рта, нужно пожевать петрушку, фенхель, укроп можно пожевать. А ну вот еще есть волшебные продукты, такие как йогурт, жевательная резинка. Ну, жевательная резинка, вот, которая увеличивает образование слюны, разумеется, помогает при неприятном запахе изо рта. Другой вопрос в том, что любые попытки перебить неприятный запах изо рта с помощью, например, петрушки, приводят исключительно к тому, что у вас есть неприятный запах изо рта с легкой примесью петрушки. Да. И не более того. Поэтому, надеюсь, вы сделаете правильные выводы. Хотите, чтобы стало легко, думайте про язык, про зубы и про носоглотку, про влажность воздуха и про слюну. Именно поэтому тема запаха изо рта, по большому счету, не нуждается во врачах. Ибо все, что надо делать, должны знать просто мама и папа. Ибо то, из-за чего получается неприятный запах, все это контролируется исключительно вами. Это параметры вашего образа жизни и того образа жизни, который вы обеспечите своим детям. Всего доброго.